чаша Христова. Просили у Господа два возлюбленные его ученика престолов славы. Он даровал им чашу свою. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 23. Чаша Христова – страдание. Чаша Христова доставляет на земле причастникам своим участие в благодатном Царстве Христовом, приготовляет для них на небе престолы вечной славы. Все мы безответны пред чашею Христовую. Никто не может жаловаться на нее, отказываться от нее, потому что заповедавший вкушение ее сам прежде всех испил ее. Древо познания добра и зла. Убила ты в раю родоначальников наших, обольстив их прелестями чувственного наслаждения и прелестями разума. Христос, Искупитель погибших, принес на землю к падшим изгнанникам свою спасительную чашу. Горечью этой чаши истребляется в сердце преступное убийственное наслаждение греховное. Смирением, обильно из нее точащимся, умерщвляется гордый плотский разум. Пьющему ее с верою и терпением возвращается живот вечный, отнятый и отнимаемый у нас вкушением плода запрещенного. Чашу Христову, чашу спасения приему. 115-й Псалом, стих 4. Принимается чаша, когда христианин переносит скорби земные со смиренным мудрием, заимствуемым из Евангелия. Святой Петр устремился с обнаженным мечом на защиту Бога-человека, окруженного злодеями. Но кратчайший Господь Иисус сказал Петру: «Вонзи нож в ножницу, чашу, юже даде мне Отец, не имам ли пить ее? Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 11. «И ты, когда окружат тебя напасти, говори в утешение и укрепление души твоей: чашу, юже даде мне Отец, не имам ли пить ее? Горька чаша. При одном взоре на нее теряются все земные соображения. Замени соображение верою и выпей мужественно горькую чашу. Ее подает тебе Отец Всеблагий и Премудрый. Не фарисеи, ни Каиафа, ни Иуда приготовили ее. Ни Пилат и ни воины подают ее. Чашу, юже даде мне Отец, не имам ли пить ее? Злоумышляют фарисеи, предает Иуда. Пилат повелевает беззаконное убийство. Совершают его воины Егемона. Все они приготовили себе верную погибель злодеяниями своими. Ты не приготовь себе погибели, столь же верной по метазлобиям, желанием и мечтанием мести, негодованием на врагов твоих. Отец Небесный всемогущ, всевидящ. Он видит твои скорби. И если б находил, что нужно и полезно отвратить от тебя чашу, то сделал бы это непременно. Господь, свидетельствует и Писание, и церковная история, во многих случаях попускал скорби возлюбленным своим и во многих случаях отклонял скорби от возлюбленных своих, сообразно непостижимым судьбам своим. Когда явится пред тобою чаша, не гляди на человека, в которые подают ее тебе. Возведи взоры твои к небу и скажи: чашу, юже даде мне Отец, не имам ли пить ее? Чашу спасения приему. Не могу отвергнуть чаши, залога небесных вечных благ. Наставляет меня терпению апостол Христов. Многими скорбьми, говорит он, подобает нам внити в Царствие Божие. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Деяния, глава 14, стих 22. Неужели мне отвергнуть чашу? Средство к достижению, к развитию в себе этого царства. Приму чашу, дар Божий. Чаша Христова – дар Божий. «Вам даровася», – писал великий Павел филиппийцам, «еже о Христе не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати. Вам дано ради Христа не только веровать, но и страдать за Него». Послание к филиппийцам, глава 1, стих 29. Ты принимаешь чашу, по-видимому, из рук человеческих. Что тебе за дело, праведно ли поступают эти человеки или беззаконно. Твое дело – поступить праведно, по обязанности последователя Иисусова. С благодарением Богу, с живою верою принять чашу и мужественно до дна выпить ее. Принимая чашу из рук человеческих, вспомни, что она – чаша не только невинного, но и всесвятого. Вспомнив это, повтори о себе и о подобных тебе страдальцах-грешниках слова блаженного и благоразумного грешника, которые он произнес, будучи распят одесную распятого Бога человека. «Мы, достойное по делом наю восприемлево, помяни мя Господи, егда приидеши во царствии си. Мы осуждены справедливо. Помяни меня, Господи, когда приидешь в царствие Твое». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41 и 42. «Потом, обратясь к людям, скажи им, если ж они не в состоянии понять и принять слов Твоих, то, не пометая честных жемчужин смирения под ноги не могущих оценить их, скажи мыслью и сердцем: благословенны вы, орудие правды и милости Божией, благословенны отныне и до века. Этим только исполнишь заповедь Евангелия, которая говорит: любите враги ваши, благословите клянущие вы. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. «Помолись о них Господу, чтобы за нанесенные тебе оскорбления и обиды было воздано им временными и вечными наградами, чтобы совершенное над тобою было вменено совершавшим на суде Христовом в добродетель. Хотя б сердце твое и не хотело поступать так, принуждай его. Потому что одни, насилующие свое сердце к исполнению евангельских заповедей, могут наследовать небо». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. «Если не хочешь так поступать, то не хочешь быть последователем Господа Иисуса Христа. Тщательно вникни в себя и осмотрись. Не нашел ли ты другого учителя? Не подчинился ли ему? Учитель ненависти – дьявол. Ужасное преступление – обижать, притеснять ближних. Ужасное преступление – убийство. Но кто ненавидит своего гонителя, клеветника, предателя, убийцу, памятозлобствует на них, мстит им, того грех очень близок к их греху. В суе себе и другим представляется он праведником. Всяк, ненавидя брата своего, человека-убийца есть», возвестил возлюбленный ученик Христов. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 15. Живая вера в Христа наставляет принимать чашу Христову, а чаша Христова вливает в сердца причастников своих надежду на Христа. Надежда на Христа подает сердцу крепость и утешение. Какая мука, какая адская мука жаловаться, роптать на предопределенную свыше чашу. Грешный пред Богом ропот, нетерпеливость, малодушие, особливо же отчаяние, уродливые чада преступного неверия. Грешен ропот на ближних, когда они – орудие наших страданий. Тем грешнее он, когда чаша не сходит к нам прямо с неба, от десницы Божией. Кто пьет чашу с благодарением Богу, с благословением ближних, тот достиг в священный покой, в благодатный мир Христов. Отсели уже наслаждается в духовном раю Божием. Ничего не значат сами по себе временные страдания. Мы даем им значение нашей привязанностью к земле и всему тленному, нашей холодностью к Христу и вечности. Ты терпишь горечь и отвратительный вкус лекарственных смешений. Терпишь мучительное резание и жжение членов. Терпишь продолжительное томление голодом, продолжительное заключение в комнате. Терпишь все это для возвращения потерянного здоровья телу, которое, исцелев, опять непременно заболит, непременно умрет и истлеет. Потерпи же горечь чаши Христовой, доставляющей исцеление и вечное блаженство бессмертной душе твоей. Если чаша кажется тебе невыносимую, смертоносную, этим она обличает тебя. Называясь Христовым, ты не Христов. Для истинных последователей Христовых